Часть третья. Я не хочу снова быть один. Я хочу быть с другими. Я хочу отчаянно защищать то, что так важно для меня. Я хочу изо всех сил постараться жить дальше. Как Лафра. У него должно было быть сильное сердце, чтобы быть в состоянии закричать на Райнера ради спасения обладателей проклятых глаз. Я надеюсь, ты сможешь спасти печальных обладателей божьих глаз, которые бросили все надежды на людей. Сказал Лафра. Я всего-навсего трус, я лишь сбегу, когда меня ранят, и даже не смог спасти детей, обладавших проклятыми глазами. Одного за другим их убили прямо на моих глазах. Он сохранил спокойное выражение на своем лице до самой смерти. «Я рад, что встретил тебя. Ты обязательно сдержишь свое обещание», — сказал он, затем остановился, а потом умер. Доверив все этому трусу, который лишь пообещал. Итак, Райнер... «Действительно, этот гадкий человек...» – пробормотал он, нахмурившись. В этот самый момент Феррис ответила. «Что ты сказал?» «А, я говорил не о тебе». «Тогда о ком ты говорил?» – спросила она. А Райнер не мог не рассмеяться. «Кто был этим гадким человеком?» «Теперь ему было ясно, кто это». Итак, Райнер произнес с достоинством. «Это я!» Феррис сразу же отозвалась. «Ой-ой!» «Ты наконец узнал, насколько ты гадкий, не принимая на себя ответственность за беременность женщины и трату денег, которые следовало использовать для покупки детских подгузников на игры». Она снова начала этот рассказ Феррис, который так тяжело понять обычным людям. Так как было слишком утомительно ворчать, он его проигнорировал. «Но это действительно так. Гадкий человек – это я. Я, который считает, что это хлопотно и всегда убегает, я и есть самый гадкий человек». Но Лафра в моих воспоминаниях улыбнулся и сказал, что он не позволит мне сбежать. «Ты добрый человек, поэтому ты обязательно сдержишь свое обещание». Но Райн рассказал с усталым выражением что-то вроде «А, помилуй меня, так хлопотно, что я это ненавижу». «Хотя ты и говоришь так, но ты действительно хочешь помочь другим, верно?» «Не было такого. Каждый день я чувствую себя таким уставшим, что могу умереть. Хлопотно. Я устал. Если я беспокою людей, тогда было бы лучше, если б я умер. Ты не можешь этого сделать». «Я могу». «Ты не можешь. Если ты хочешь спросить, почему...» В этот момент лицо Феррис мелькнуло в его голове. Она сказала с таким лицом, будто вот-вот расплачется. «Идиот. Если ты умрешь, тогда мне будет одиноко», — сказала она. Но этого было достаточно. Причина, чтобы продолжить жить... Этого было достаточно. Если бы он умер, Феррис была бы одинока. У нее было бы такое печальное лицо. «Тогда позволь мне снова жить». «Действительно, умереть тоже непросто», — пробормотал Райнер с кривой улыбкой. И Лафра подтолкнул меня к таким трудным вопросам. Огромная гора того, что я должен сделать. Слишком много вещей, которые он хотел сделать. «А, это действительно хлопотно. В самом деле... С чего же мне начать?» То, что он хотел сделать, действительно много всего. Спасти обладателей проклятых глаз, которые отказались от надежды на людей. Но обладатели проклятых глаз и Империя Гастарк были по разные стороны. Стоит сказать, что одна сторона была целью второй. Если он оставит все как есть, обладатели проклятых глаз будут уничтожены людьми из Гастарка. Поэтому он должен был защитить обладателей проклятых глаз от Гастарка. Но имея дело с целой страной... Я один ничего не могу сделать. И это значило, несмотря ни на что, помощь Сиона была необходима. Чтобы идти против Гастарка, нужна была сила целой страны. А значит, то, что ему нужно было сделать, было почти в таком порядке? Райнер перечислил в своем уме вещи, которые он должен сделать, выстраивая их в соответствии с надлежащим порядком. Первое. Подшутить над Сионом соответствующим образом. Второе. Дать возможность Роланду пойти против Гастарка. Третье. Защитить обладателей проклятых глаз на центральном континенте и привести их в Роланд. Четвертое. Было бы неплохо просто привести их сюда, ведь Сион – человек с очень сильным чувством ответственности, так что даже если я не буду заботиться о них, он, вероятно, защитит их. Пятое. После этого я смогу проводить дни, наслаждаясь послеобеденным сном каждый день. «О, это идеальный план!» – воскликнул Райнер. И Феррис. «Идеальный план? Новый план нападения на женщин?» Но Райнер покачал головой. Нет, я просто думал о плане, который бы помог правильно использовать Сиона, этого идиота, чтобы легко достичь цели. Оу, впечатляющий план. Согласна? Ты тоже хочешь присоединиться? Да. Пожалуйста, позволь мне присоединиться к плану использовать этого простака Сиона и есть Данго каждый день, который ты придумал, Райнер-сан. Как быстро изменилось название плана. Забудь об этом, это не имеет значения. Пробормотал Райнер безнадежно. Феррис спросила. «Тогда когда мы начнем?» Райнер снова скрестил руки на груди, задумавшись. И он подумал о первом пункте, который необходимо привести в действие. «Подшутить над Сионом соответствующим образом. Для этого...» «А, в любом случае, будет удобно, если мы сможем использовать слабость Сиона. Ты что-нибудь придумала?» Феррис тоже скрестила руки на груди. «Слабость? А, я знаю твою слабость». «Нет, использовать мою слабость бесполезно». «Могу я продолжать жить?» «А, я ж сказал, довольно. Не повторяй это больше». Видя, как Райнер завопил, Феррис удовлетворенно кивнула. «Хе-хе-хе, это значит, знание этой слабости очень важно». Но Райнер посмотрел на Феррис. «Если ты собираешься дразнить меня подобным образом, у меня тоже есть контрмера. Разве ты не сказала мне с лицом, будто ты вот-вот расплачешься? Идиот, если ты умрёшь, я... На этот раз он умрет, подумал он. Он упал на землю, ударился о стол, перевернул стул. Появлялся и исчезал, вся жизнь мелькала перед его глазами, но он снова выжил, но чуть не умер. «Всё мое тело болит. А, я больше не буду говорить об этом. Пожалуйста, не убивай меня!» В мгновение лицо Феррис покраснело. «Не думай, что будет в следующий раз?» «Что это с тобой? Только не говори мне, что ты смущена! Опять вся жизнь замелькала перед его глазами. «Я уже не говорю об этом, пожалуйста, спрячь свой меч!» «Не думаю, что будет в следующий раз?» «Да, потому что я не хочу умирать, так что давай вернемся к предыдущей теме. В любом случае, все равно». «Да уж. Итак, что же за слабость у Сиона?» Феррис жестко кивнула. «Да, что нам делать?» Райнер снова осмотрел комнату. Комната, которая была очень опрятной, когда они прибыли, но после прихода Райнера и Феррис тут воцарился хаос в одно мгновение. Когда он посмотрел на этот бардак, «В любом случае, давай первым делом обследуем эту комнату. Тут может скрываться что-то постыдное». «А? Постыдные вещи? Например?» «Например? Как же сказать? Книги с извращениями и тому подобное?» «А, понятно. Хотя он называется королем-героем и притворяется хорошим парнем, но его истинная натура – невероятный извращенец прямо как ты!» «Нет, что ж это такое? Что ты делаешь? Почему все твои слова, направленные на меня...» «Забудь об этом. Я уже привык, так что это не имеет значения». Райнер снова что-то промямлил. «В любом случае, мы ищем что-то подобное». «Хорошо». Сказав так, Феррис сразу же начала обыскивать комнату. Приступив к выполнению задачи, она ускорилась. Она без единого сомнения начала рыться в документах, она начала вытаскивать и бросать книги, и снова вытаскивать, а затем бросать их. Комната перед ним стала еще более неряшливой. Райнер посмотрел на нее, и бардак в комнате теперь напоминал комнату, в которой побывал вор. Но он думал о других вещах. Его с Сионом отношения. Если бы они поняли его слабость, тогда они могли бы использовать ее. На самом деле у них больше не были такие отношения. Сион, этот человек приказал Люку Стаккарту убить меня. Он не жаловался. Райнер подумал, что Сион, естественно, отдал ожидаемый приказ. По приказу Сиона, так было написано. Если вы столкнетесь с ситуацией, при которой обладатель альфа-стигмы Райнер Люд сойдет с ума за пределами страны или предаст Роланд, тогда убейте его. Убейте его, да. Тихо пробормотал Райнер, находясь под кипой книг. Хотя он не знал, как этот приказ попал в руки Райнера, это сделали дворяне, неудовлетворенные Сионом? Или это письмо было отправлено товарищами Сиона, неудовлетворенными Райнером? Или это был сам Сион, почувствовавший, что Райнер уже мешает ему? Но Райнер покачал головой. Это невозможно. Когда они встретились в последний раз, это выражение лица, когда Райнер сказал ему, что он знал о содержании приказа, очень болезненное выражение. И... нет. Так он сказал. Сион изо всех сил старался удержать Райнера, который предал его и собирался сбежать с Тиром.